Глава 18. Самоуверенность — зло. Очнувшись с дичайшей головной болью, связанная как колбаса в лавке у мясника, я осознала это отчетливо. Ведь знала, что тот татуированный принадлежит к аристократии. Почувствовала это при нашей встрече. Но почему-то не сообразила, что вполне могу с ним столкнуться во дворце. Как не догадалась, что он может быть в курсе моего там нахождения и даже карнавального наряда. Гейб сдал меня с потрохами. Других объяснений тому, что на меня напали в пустынном коридоре и беспрепятственно утащили в непонятную темницу, не было. А я находилась именно там. Хватило одного взгляда на низкие потолки, стены без окон и тяжелую дверь с маленьким окошком, чтобы понять это. Поморщившись, машинально проверила карманы. Кто бы сомневался. Меня обыскали по всем правилам, и камней при мне больше не наблюдалось. От веревок избавилась довольно легко, ибо опыт — штука такая, но мне это ничего не дало. Как я уже отметила, окон в камере не наблюдалось, а дверь была защищена какой-то магией, не говоря уже про тяжелый замок. Ах да, моя вторая туфелька отныне тоже была утеряна, так что в дополнение ко всем проблемам я оказалась босиком. А каменный пол холодный. Бр. Попробовала выглянуть в окошко, но никого там не увидела, только бесконечный коридор, освещаемый чадящими свечами, поэтому вернулась в камеру. Подхватила веревки, отчаянно думая, можно ли их использовать как оружие или в качестве защиты, но подсознательно знала, они бесполезны. А в остальном? В комнате не было больше ничего. Совсем. Даже захудалой палки. Это бесконечно злило, но больше всего меня интересовало, где я нахожусь. Вопрос «у кого?» особо не стоял, ибо вариант мог быть только один. Но на основании всех факторов вполне закономерно напрашивался еще один главный вопрос. Где Лин и что с ней? Все остальное меня интересовало постольку-поскольку. Насчет себя я не особо переживала. Да, оказалась в неприятной и опасной ситуации, но сколько у меня их в жизни было, выкручусь как-нибудь. Главное, чтобы с сестрой все было хорошо, и она не наделала глупостей. А она может, если ей пригрозят или будут шантажировать моей жизнью. Но падать духом я не собиралась, как и устраивать революции. Убедившись, что сбежать из камеры не могу, просто постаралась успокоиться, собраться с мыслями и ждала, когда за мной явятся. Прокручивала возможные варианты разговора, припоминала различные модели поведения, но при этом отчетливо понимала, все это бесполезно и полетит в бездну, если Лин в заключении со мной на пару. Потому что да, я соглашусь на все, чтобы ее отпустили. Надежда на слежку, что установил за мной король, поднимала настрой около часа, но когда я поняла, что спасать меня никто не собирается, оставалось лишь с грустью усмехнуться. Неважно, потеряли ли мой след или на самом деле используют как приманку, остается надеяться только на себя. Звук шагов я услышала, когда успела основательно замерзнуть. Впрочем, вскакивать на ноги не торопилась, лишь постаралась размять немного затекшее тело. Когда скрипнула дверь, а затем явственно пахнула магией, свидетельствуя о том, что охранка с двери снята, медленно поднялась. В проходе стоял как раз тот самый татуированный, в уже знакомом мне плаще с капюшоном, скрывающим лицо. Но я отчетливо запомнила ощущение от его магии, чтобы перепутать с кем-то еще. «Вижу, от верёвок ты избавилась». Не вопрос, утверждение, от которого я и не подумала отказаться. Да и смысл. Глупо изображать невинный цветочек, теряющий сознание от дурно пахнущего куска рыбы. Ведь татуированный прекрасно знал, кто я такая и на что способна. Учитывая, что он сам явился, а значит, мои подозрения были обоснованными, то пора включать наглость и играть дурочку. «Что происходит?» — нахмурилась я. «Ты не догадываешься?» «Я знаю только то, что кто-то вмешался и нарушил мне все планы. Если вы хотели поговорить или что-то обсудить, то не проще было бы подождать, пока я выполню заказ». Демонстративно раздраженно заметила я. «Появились подозрения, что ты собираешься переметнуться на другую сторону». «Не имею такой привычки. Теперь мне придется начинать все заново», — резко бросила я. «И где камни? Почему меня связали и...» «Заткнись». Татуированный чуток повысил голос, и я невольно поежилась. «Сильная магия. Практически с ног сбивает. Дурой я не была, так что замолчала, как мужчина и хотел». «Зачем ты ходила к королю?» «Как это зачем?» — состроила удивленное выражение лица. «Соблазнить, конечно, а как иначе мне было к нему подобраться, а теперь...» — изобразила досаду. «Впрочем, если бал еще не закончился, то верните меня во дворец, чтобы я могла сделать свою работу. Потом, как и договаривались, заберете свой заказ у Гейба». «В этом больше нет необходимости», — усмехнулся он, и я снова внутренне похолодела. Этот тон полон превосходства, пафоса и высокомерия. Что-то мне подсказывает, третий камень татуированный заполучил без моего участия. «Почему?» — удивленно поинтересовалась я. «Я больше не нуждаюсь в твоих услугах». «Нет, так нет», — пожала плечами. «Тогда тем более не понимаю причин для моего нахождения здесь». «Скоро поймешь. Не успела я ничего ответить, как веревки, валяющиеся на каменном полу, взвились в воздух, подобно ожившим змеям, и в одну секунду стянули мои запястья за спиной. Ненавижу магов. Ведь я ничего не могу противопоставить их силе. Бесит. Да и вообще, я все понимаю, он весь из себя такой сильный и могущественный маг. Но демонова отрыжка, с какого перепугу он со мной так обращается? Хорошо, заподозрил в предательстве, но получил ведь ответы на свои вопросы. Гейбу не понравится, что со мной обращаются таким образом. «Дорогуша, да ему плевать на тебя», — рассмеялся он. «Я тебя купил, и отныне ты моя собственность. Хотел сестру, а тебя оставить для выполнения некоторых поручений, но ее не могли найти. Не скажешь, почему?» А вот эта новость совсем не порадовала. Хотя Гейб вполне мог пойти на такое. Последняя попытка заработать денег. На мне или при помощи меня значения не имеет. Впрочем, плевать. Главное, что Лин не нашли. «Гейб не мог меня продать», — сказала я, понимая, надо что-то ответить. «Не веришь?» Я снова промолчала, не зная, что сказать, но, видимо, гад в капюшоне решил, что я сомневаюсь в его словах. Вскинул руку, и я едва не взвыла от боли, когда печать, поставленная в свое время для подчинения, обожгла кожу на лопатке. «Иди за мной», — бросил он и повернулся спиной. Я бы и хотела оставаться на месте, но боль стала настолько нестерпимой, что я вынуждена была шагнуть вперед. Только тогда она постепенно утихла. Не соврал козлина татуированная. Гейб на самом деле передал ему ключи к печати, и теперь, очевидно, влипла я по полной. А еще у меня новый хозяин, с которым точно не договоришься. Чувствовать себя марионеткой мне совсем не понравилось. Но и вариантов исправить это я не могла найти. Оставалось только передвигать ноги, не останавливаясь, чтобы не вернулась боль, и усиленно думать. Увы, разум в таких условиях впал в кому. Логика валялась в обмороке, не в силах поверить в происходящее. А надежда корчилась в муках из последних сил, уверяя, что если не ради меня, то из-за камней спасители точно примчатся. Вот в это я верила. Но была одна проблема. Мне бы еще знать точное время, когда это случится. Коридоры, коридоры. Ничего такого, за что мог бы зацепиться взгляд. Окон нет, дверей тоже. А воздух холодный и немного затхлый. Судя по всему, находилась я в городских катакомбах. И это открытие не стало оптимистичной ноткой для моего состояния. Я сюда старалась не соваться, ибо замкнутое пространство не самая моя любимая территория. Выйти можно только в определенных местах, а если не знаешь досконально лабиринт, то и заблудиться легко. Вопрос в том, куда именно меня ведут. Татуированный не похож на того, кто будет проводить ритуал в подземелье. Насколько я успела узнать этих аристократических извращенцев, комфорт они ценят вне зависимости от того, чем занимаются. Впрочем, татуированный молчал, не спеша посвящать меня в свои планы. Хотя примерно я представляла, что он задумал. Об этом меня просветил Сапфир, и я уверилась в его правоте. Одно я пока не понимала, какая роль у меня в грядущем представлении, но чую, скоро узнаю. Прошло еще примерно около получаса, прежде чем появилась лестница. Каменные ступени довольно резко уходили вверх, но запах стал свежее, так что напрашивался выход, мое подземное путешествие подошло к концу. Поднявшись и оказавшись снаружи, я поняла, что ошиблась. Признаться, я ожидала увидеть дом или замок, но увидела, что мы находимся в лесу. Это порадовало, но для полного счастья не хватало знания, как избавиться от поводка. В другой день я с удовольствием расслабилась бы в тени высоких кряжестых дубов, послушала уханье совы и насладилась таинственным светом луны, но вот прямо сейчас все мое внимание принадлежало каменному кругу, у которого я стояла. Обычный такой каменный круг, типичное место силы. Я видела их немало, разного размера и формы в зависимости от предназначения. Но вот конкретно у этого по центру располагалась еще одна монолитная глыба, и мне она совсем не понравилась. Я оценила ее размер, силу, которой тянула от каменюги, и разум сопоставил некоторые факты. Вот прям мгновенно. Лес, место силы, корона с камнями и татуированный. А еще одна маленькая неудачливая воровка. Казалось бы, зачем тащить ее, то есть меня, с собой в место, где будет проходить ритуал? Хотел бы избавиться, грохнул бы раньше, даже не озадачивался доставкой в катакомбы. Но раз я здесь, то все говорит о том, что именно мне предстоит возлечь на вот этот камушек посредине круга. И очень сомневаюсь, что для сна или поболтать. И хорошо, если просто прирежут, выпустив кровушку. А если того, перед тем как? Становиться женщиной в таких условиях, да еще с татуированным гадом, я точно не согласна. Думай, Мия, тебе надо срочно делать ноги. Не дергайся. Лениво бросил татуированный, словно спиной ощутив, как я собираюсь силами и готовлюсь к боли, лишь бы умудриться сделать рывок и удрать. А затем он обернулся, скинул капюшон и наградил меня таким взглядом, что я невольно поежилась. Высокий, темноволосый, с аристократической мордой лица, но совершенно мне незнакомый. Так что личные причины принести меня в жертву отметаем. Причины для моего выбора в другом, но разбираться в этом сейчас я точно не собираюсь. Потом, как-нибудь, если выживу. Всего один удар сердца, и снова все изменилось. Если до сих пор я была уверена, что смогу сбежать, то когда мужик достал корону, я осознала. Дыра, в которой я оказалась, не просто темная яма, а самая настоящая бездонная бездна. Ибо мужик достал из складок плаща венец арквала, в котором были вставлены все три камня. Что же это получается? Бриллиант на самом деле украли? Но как? Король бы не отдал его просто так. О, боги, помогите последний раз своей самоуверенной дочери. Выживу, стану самой законопослушной гражданкой в мире, приму любое наказание. Иди в круг. Приказ, не подразумевающий иного толкования, и ноги сами понесли меня в круг, пока разум отчаянно искал решение. Увы, ничего, кроме очередного безумства, он не выдал. Проходя мимо татуированного и усиленно забыв, что мы с ним в разных весовых категориях, я бросилась на него и постаралась выбить корону. Глупая идея, но и котенок способен расцарапать морду огромному псу, когда борется за свою жизнь, перед тем, как мощные челюсти оборвут его жизнь. Я вцепилась в венец с такой силой, какой от себя не ожидала. Одновременно старалась достать мужика, дубася его ногами, локтями и всем, чем только можно. Откуда только сила появилась. Но факт заключался в том, что мой отчаянный порыв сработал. Татуированный выпустил корону и пошатнулся. Понимая, что надо пользоваться моментом, я со всей силы пнула его по голени, а когда он согнулся, подхватила с земли один из камней и долбанула по голове. Маг выругался, упал на колени. Ударив его еще раз для верности, я попыталась выковырять сапфир, осознавая, что корона в полном сборе гораздо сильнее, но я не умела ей пользоваться. Мне нужен был сапфир, чтобы он вправил этому гаду мозги в нужном направлении. Ну и совет, что делать дальше, тоже. От успеха меня отделял еще один удар сердца. Сапфир почти поддался, пусть и ценой пары сломанных ногтей. Как я ощутила удар, болезненный, в лицо, кулаком. Такой силы, что в ушах зашумело, и я невольно застонала перед тем, как свалиться на колени. Еще один удар, на этот раз ногой, по телу. И меня скрючило от новой порции боли. В себя я пришла на холодном камне. Тело болело, лицо пылало огнем, а нос отказывался дышать. Но хуже всего то, что я не могла пошевелиться. Магия это была или нет, не имеет значения, но именно в эту секунду стало очевидно — спасения не будет. И все равно что-то в душе не давало покорно принять отведенную участь. Я готова была сражаться, кусаться, царапаться. Все, на что хватит сил, но обездвиженное тело не давало даже поднять руку. Ярость бурлила внутри, искала выход, отчего голова заболела еще сильнее и чуть ли не взрывалась от острой боли. За приближением татуированного, нацепившего корону на свою аристократическую морду, взглянула с ненавистью, мечтая только об одном — чтобы тело подчинилось мне. И тогда я бы точно порвала его голыми руками. Он достал кинжал, и я забыла, как надо дышать. Нет, это не может быть концом. Да, я воровка, но все равно хорошая. Злодеи не должны побеждать. Увы, то ли я была недостаточно хорошей, то ли боги злодеев оказались сильнее, но хорошие не покарали гада, когда он взял мою безвольную руку и медленно провел по ней кинжалом. Я чувствовала острую боль, кровь, обжегшую кожу, а сама смотрела на гада, и будь я проклята, если он не наслаждался моментом. Темные глаза сверкали в лунном свете каким-то неземным светом и жадностью, а улыбка, искривившая губы, выглядела порочной и предвкушающей. А когда татуированный взял мою кровь, начертил что-то на моем лбу, а затем провел окровавленными руками по своему лицу, мне стало дурно. Я ничего не видела толком, потому что даже голову невозможно было повернуть, но все равно не могла не заметить, как засветились камни круга, осветив ночь зеленоватым светом магии. Паника сводила с ума, потому как и корона на голове у татуированного засияла, заливая золотом его лицо, а я... Наверное, в этот момент я испугалась по-настоящему. И этот испуг, помноженный на злость и страх, видно, что-то такое пробудил в теле, ведь именно в это мгновение я ощутила, что смогла пошевелить пальцами. Маг произносил заклинание, а я изо всех сил старалась заставить двигаться собственное тело, избавив его от оцепенения. Кровь стекала по руке, голову, казалось, обуяло с жарким огнем, а сердце билось так, что в груди было больно. Мне нужно забрать у него венец. Только в этот раз не пытаться использовать сапфир, а вместе с венцом сбежать. Неважно куда, подальше отсюда. Снова блеск лезвия кинжала, вскинутого над головой мага, и осознание, что через несколько секунд он пронзит мое сердце. Крик, а скорее вой, который и человеческим-то нельзя назвать, сорвался с губ. Собрав все силы, что успела накопить или пробудить, я заставила себя перевалиться на бок, чтобы упасть с камня. Но то, что произошло дальше, я совсем не ожидала. темная тень, мелькнувшая в ночном небе, оглушающий рев, а затем удар, от которого содрогнулась земля и разрушился алтарь, рядом с которым я валялась тряпичной куклой. В очередной раз, затаив дыхание, я увидела огромного красного дракона. Монстр приземлился прямо напротив меня, и в какой-то момент я решила, что сейчас меня, если не зарежут, то сожрут. А потом посмотрела чудовищу в глаза и вспомнила его. Шелест крыльев за окном, в то время как я мечусь по спальне герцога в поисках укрытия. Очертания огромного ящера, становящегося человеком. Одно было неизменно. Тот неповторимый золотой отсвет во взгляде, сводящий меня с ума. Сказать ничего не успела. Оглушительный рев в ответ за новый всплеск сияния камней. Изумрудная магия, растекшаяся по рубиновой чешуе, резкий поворот драконьей морды туда, где стоял маг, струя живого пламени, от которого татуированный загородился щитом. Взмах крылом, на которое пришелся очередной удар, судя по нападению, призванный уничтожить именно меня. Рык, когда на крыле появилась большая дыра, дрожь мощного тела. Удар шипованным хвостом, отчего маг отлетел в сторону, а затем дракон снова взглянул на меня, оторвался от земли и взмыл ввысь. Сначала я даже не поняла, что татуированного мага он захватил с собой, пока не увидела росчерк золотой молнии падающего венца. И снова не знаю, откуда у меня появились силы, но я поймала корону Арквелла в каком-то невероятном броске, после чего снова упала на землю, прижимая ее к груди с такой силой, что поранилась о зубцы. А затем прозвучал крик, который может издать только существо, что мучительно и тяжело умирает. Крик оборвался так же внезапно, как и прозвучал, а спустя мгновение я поняла причину этому. Части тела того, кто хотел меня убить, упали на землю, словно обычные куски мяса. Не выдержав, я зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела Одана собственной персоной, на этот раз в человеческом виде, обнаженным. Он приблизился, присел на корточки. «Мия!» Угроза в голосе герцога, наполненная каким-то предупреждением, и я снова зажмурилась, не в силах смотреть на него. Ощутив осторожное прикосновение, вздрогнула. А затем ощутила тепло и, осознав, что вместе с ним уходит боль, удивленно посмотрела на дракона. Он лечил меня? Впрочем, плевать. Главное, что мне становилось легче, и ради этого я заставила страх и желание сбежать заткнуться. Наоборот, наслаждалась видом герцога, впитывая и запоминая каждую черточку. Правда, ниже пояса старалась не смотреть во избежание. «Ну, здравствуй, Мия», — насмешливо заметил он, когда убрал руку. «Ваша светлость? Какими судьбами?» Выпалила я и заткнулась, понимая, что несу бред, но ничего более умного в голову не пришло. Да так, решил полетать перед сном. А затем герцог тоже замолчал, и то, что произошло потом, я тоже не ожидала. В одну секунду, подхватив меня и поставив на ноги, Одан впился в мои губы поцелуем. Жадным, страстным, сметающим любое сопротивление, которого справедливости ради и не было. Причем не потому, что поцелуй меня ошеломил. Будь это так, я бы не отвечала дракону с таким пылом. Нет, наверное, стресс сказывается. Наверняка. Но об этом я тоже подумаю потом. А пока, обвив руками мощную герцогскую шею, я снова прикрыла глаза, наслаждаясь поцелуями и не веря в то, что он спас меня.